за право зваться четвертым капитальным строением в нашем городке у подножия замковой сопки соперничают сразу три здания. Школа, механическая мастерская, которая выродилась из простого навеса над тем местом, где Поцман принялся ремонтировать или тюнинговать многочисленную технику, и церковь. Детей действительно как-то вдруг стало много. Оставлять их недоучками было по меньшей мере глупо, но и отправлять обратно, пристраивать в какие-нибудь интернаты тоже неразумно, если уж взрослые люди за языком следить не в силах. Нет-нет, да и брякнуть чего-нибудь этакое. Тот же Костя Майер вон. На планерке в офисе строительной компании однажды такое задвинул. У сотрудников, тех, кто не в курсе, глаза как блюдце сделались. А всего-то человек так привык стоимость товаров в золотом эквиваленте считать, что о рублях уже с усилием воли вспоминал. Теперь прикиньте, чего деточки наши своим однокашникам, ясен день, по великому секрету наболтали бы. Туши свет. Ваши спиногрызы еще не убегали покорять Северный полюс, а пиратов с черных кораблей бить на остров ножа? Короче, школа была не просто нужна, а, можно сказать, необходима. Только лично я высказался резко против того, чтобы для учебного заведения строить отдельные здания в городке. Все-таки мир вокруг совсем не добрый. И в целях безопасности гораздо логичнее было бы детей учить в более укрепленном месте, например, в замке. Но тут резко воспротивился женсовет, и их логику тоже легко было понять. Число отпрысков будет расти пропорционально росту населения города, и не случится ли так, что лет через 5 или 10 нам самим придется искать новое жилище, а замок отдавать под учебу? Так не лучше ли спроектировать и выстроить школу, сразу похожей на небольшой форт, в случае чего старшеклассники и в его обороне могут поучаствовать? Я ведь уже говорил, у нас свободное владение и ношение оружия с 14 лет разрешено. А чтоб совсем уж не оставлять деточек без присмотра и охраны, к школьной крепостице присовокупили западный укрепрайон. Это тот, что бухту Тортуга и плотину на электрической речке прикрывал. Это, конечно, не центр города получался, но оно и к лучшему. Как говорится, чего не видишь, о том не думаешь. С глаз долой и с сердца вон. А о Мишкиных мастерских я уже упоминал. Нет? И о его жене не говорил? Ну, короче, нашел в Одессе маме под свою судьбу. С туземной братвой подался уговаривать старого капитана Сватове остаться на берегу. Там и встретился глазами со своей Лесей. А глаза у нее, кто внучки с ней еще не знаком, примечательные, васильковые, яркие. Мордашка-то так себе. Раз посмотришь, и второй раз поворачиваться поленишься. А вот глаза — это да, звезды. Особенно на ее-то вечно испачканном машинным маслом лице. Думается мне, цвет Лесиных глаз для Михи на втором месте был. А вот то, что она во дворе капитанового домика мотоцикл чинила, это ей однозначно в зачет пошло. И пока хулиганстеры капитана увещевать пытались, Поц помогал Лесе какие-то железки в керосине промывать. На том холостая жизнь моего механика-водителя и закончилась. Украинка с забавным выговором, васильковыми глазами и вечно перепачканной мордашкой последовала в подкову вместе с отцом-капитаном. Свадьбу сыграли уже здесь, на острове. И венчал молодых, ясен день, Саня Калинок. Ну, то есть отец Александр. Прибыли в давным-давно брошенную, укрупненную еще при Хрущеве деревеньку, часам к 5, ну, не знаю, вечера или дня. Летом, скорее, дня. А вот в начале марта и не поймешь. Вроде уже по-летнему светло, но явно не белый день. Что-то бляха от ремня среднее. Калинок жил в малюсеньком бревенчатом домике возле почерневшей от времени малюсенькой же церквушки. Слышал где-то, что по кресту на куполе можно как-то определить, к староверам храм относится или уже к новой. Может быть и так. Только что мне, что брату, что кое-как расстелившимся по кривобоким хибаркам Савиным бойцам, по большому счету было начхать. Да хоть мечеть, блин. Но слушали нарядившегося в черную сутану Саню Калинка внимательно, и мужики, и бабы, и даже детишки в присутствии папа-самозванца вели себя как-то иначе, более послушно, что ли. А Каленок звездил, сразу было видно, так сказать, невооруженным глазом, было легко разглядеть, что это вот неожиданное внимание отставному хулигану прямо как елеем по израненной душе. Прежде-то он в особенных баянских талантах замечен не был. Долго не базарил, короче. Чаще всего выходило, что весь его развод на третьей секунде заканчивался ударом по печени. Вот это наш Саня любил и умел, и продолжал совершенствовать на безответных грушах в спортзалах Федерации самбо. А тут, надо же, говорил уже минут пять, часто на приблотненную феню срывался, руками себе активно помогал. Но именно что помогал, а не кидался с кулаками на слушателей. Фантастическое преобразование с моим боевым товарищем случилось. Вот что я хочу сказать. Он в натуре вкурил, этот бродяга, что Господу противно воровство, самозабвенно вещал новый апостол веры. Он сам своими собственными очами зырил, типа рядом на соседнем кресте страдает чувак, который в сравнении с ним вообще ни при чем, типа вообще безгрешный, Иисус Христос, пацаны, мужик, которому и пришить-то смогли только рамсы с барыгами в храме. И тогда, господа хулиганы, до того злодея типа дошло, он типа обрел веру, и так он святой верой той загорелся, что уже готов был еще раз через палки мусоров пройти, снова страдать ради Христа, лишь бы только помочь Иисусу. Теперь капец, оба они уже висели рядышком, как два повешенные на забор половичка. Поздняк было метаться, пацаны. И тут, как донес до нас апостол Лука, бродяга, от всей своей воровской души забазлал Господу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое, типа не поминай лихом, братан, типа раскаялся я, и Тебе, Христос, вверяю я душу Твою». Такая вот своеобразная проповедь у этого священнослужителя выходила. Но ведь его понимали, слушали, слишком громко вздохнуть боясь. А значит, все верно, так и должно быть. Значит, верный язык отец Александр выбрал, чтобы посеять семена веры в обожженные локальными конфликтами и бандитскими перестрелками души бойцов. Вот и замерли мы с Лехой, отодвинули в сторону заботы и тревоги, позабыли о возможной слежке и о вечном дефиците времени. Как было не посвятить Богу какие-то жалкие 10 минут, когда пацан базарил о вечном? А вот потом, когда Каленок завершил свою проповедь, народ начал расходиться, и нас, наконец, заметили. Все пошло совсем не так, как планировалось. Во-первых, в той всеми позабытой деревеньке напрочь отсутствовало электричество, а запускать подкову без энергии даже у головастого Егора не получалось. Благо, сотовая связь имелась. Если подняться на холм, то практически все было слышно. Связались с Егором, получили необходимые консультации и к вечеру запустили собранный на коленке генератор. К тому времени выяснилось, что чуть ли не половина олеговых бойцов во временном лагере отсутствует. Кто на охоте, продуктов с собой прихватили немного, а кормить такую орду чем-то было нужно. Несколько групп контролировало окрестности на предмет скрытого наблюдения или, не дай бог, преследования. Несколько человек искали надежный путь на север. Бывший майор был готов даже к самому неблаговидному развитию ситуации, когда пришлось бы бросить неправедно нажитое и отступать в совсем уж глухую тайгу. На счастье, все его приготовления так и не понадобились. Часов 8 вечера радуга встала между какой-то избенкой и длинным амбаром с выцветшей табличкой «Дом культуры». И точно напротив казавшейся чрезвычайно древней церквушки, на которую и перекрестился выскочивший встретить нас с той стороны поц. Помнится, я еще подумал, что это странно. Прежде мариман в особенной религиозности замечен не был. Но тут, видимо, на всех что-то этакое снизошло. Место, что ли, какое там особенное, намоленное. Хренасе! Совершенно неподходящим моменту, как мне показалось, деловым тоном, выговорил Олег. Впрочем, после проповеди твоего попилы я уже этому и не удивляюсь, тому, что в сторону твоих мифических таежных дядек отсюда дороги нет, да, а вот этому, этой штуке, уже нет. «Это хорошо», — сказал я, — «только чтобы вообще что-то сказать. Не самое подходящее для разговора время Сава выбрал. Самодельный генератор, слепленный из запчастей от различной техники, добытой Робин Гудами на складах несчастной фирмы, работал не особенно стабильно. Очень уж мне не нравились проскакивающие параллельно земле сполохи. Раньше я такого в свечении работающей подковы не наблюдал. Совсем не весело было бы, если бы одно из таких помех кого-нибудь ненароком распилило пополам при переходе. По-хорошему, стоило отключить к чертям собачьим творение очумелых ручек и запустить переход с той стороны. Так что было просто замечательно, что Миха сподобился выйти нас поприветствовать. Оставалось только выдать Поцу соответствующие инструкции, но для этого нужно было как-то по-быстрому закруглить обещавший быть трудным разговор с Савой. «Знаешь чего?» — заявил я, опередив на секунду уже открывшего было рот майора. «Скажи, ты мне веришь?» «Верю», — кивнул тот. «Верил. А теперь уже и не знаю». «Верь», — заявил я. «Я понимаю, ты сейчас весь в непонятках. Поди составил уже себе план, положение себе в компании золотоискателя определил и как этого добиться придумал. Но вот что я тебе скажу. Давай народ из этого мира уведем сначала. Расселим, накормим, а потом сядем и поговорим». «Вот даже как», — вскинул брови тот. «Из этого мира? Но считай, ты меня заинтриговал, только потом, Олег, сначала люди». Ответа дожидаться я не стал. Сорвался с места, чуть ли не бегом рванул, что-то рассказывающим обступившим его людям Поцу. Боялся, честно говоря, что мой механит брякнет чего-нибудь эдакое, из-за чего у народа любопытство страхом сменится. Ну, что бы там ни говорили, а чтоб шагнуть в переливающееся радугой марево, нужно или точно знать, что именно там, на другой стороне, или отмороженным нужно быть на всю голову. Ну, или еще если остались за спиной сожженные мосты, и возвращаться уже просто некуда. Тогда не то что в подкову, к черту в пасть запрыгнешь. Слышал байки, что будто бы средних лет тетка рукой автомобиль остановила от отчаяния. Вот это чудо! А тут всего-то навсего один шаг сделать. «Так жарко там», — басил Поц. «Потому в одной майке и выскочил. Думал, здрасте вам сказать и обратно уйти. Вот и иди. Нечего тут простывать». Стараясь перекричать гул толпы, воскликнул я. «Мы сейчас генератор погасим, а ты с той стороны запустишь». «Да легко», — обрадовался мой шофер. «Айн момент». Никто его не удерживал. Миха оскалил свои лошадиные зубы и скрылся за порогом. А я махнул Лехе, чтобы выключал натужно воющий двигатель. Радуга погасла. Люди не расходились, ожидая продолжения зрелища. А я шепнул брату, чтоб быстро, пока какая-нибудь скандальная тетка не включила сирену, строил народ и хоть силой, хоть уговорами, но, главное, быстро запихивал в иной мир. Благо бойцы у Савы были все из бывших вояк, к дисциплине привыкшие и приказы командиров обсуждать не склонные. Так что переход еще не успел вновь образоваться, а мичман уже начал строить колонну и рассаживать гражданских по квадрам. И как только подкова поднялась и засверкала, на этот раз ровно, без непонятных всполохов, банда Робин Гудов двинула в неизвестность. «Чудо истинное узрел я очами своими!» Прежде перекрестившись и осенев крестом и без того светящийся переход, заявил мне Саня Калинок. «Чудо не иначе, как Господом Всемогущим неспосланное. Ты по-человечьи в натуре забыл, как базарить?» — хмыкнул я. «А ты?» — чуть склонив лобастую голову, как перед дракой, ответил поп. «Сам-то на человеческом ли языке говоришь? Базарить? Натурить? Чего-кого?» «Уел», — засмеялся я. «Хотя я стараюсь. Стыдно бывает, если какому-нибудь важному типу чего-нибудь этакой брякнешь. Вроде как дело ментами заведенное показываешь, а сам как? Я ж слышал, как ты о покаянии и вере на фене ботал». «Это ты верно сказал», — чуточку улыбнувшись, согласился Калинок. «Стыдно так говорить, и противно. Господь людям язык для другого дал, чтобы молитвы ему шептать и песни петь, о любви говорить и здоровье другим человеком желать. А мы столько лет грязь эту изо рта изрыгали, дела поганые творили, чтоб по гроб жизни теперь не отмолить. До того дошло, что иные другого, чистого языка и не понимают уже, только не закостенели в грехе их души, тянутся они к свету веры его. Только и остается мне, что нести веру, как могу, а потом молениями долгими прощения у Всевышнего просить. «Выпросим», — махнул я рукой, — «Бог, он высоко, он все видит, зачтет, поди, труды наши вместо слов, тем более, что я и молитв-то не знаю». «Там», — Саня ткнул ладонью с набитыми костяшками в сторону подковы, — «некому подсказать». «Там нет», — подтвердил его опасение, — «там другие люди живут, на нас мало похожие. Они в других богов верят, и молитвы у них другие». «То неважно. Гордыня то наша, Господу Всемогущему имена придумывать и именем этим других людей к покорности царям приводить. Раскопали, я так понимаю, значит, все-таки то, что тогда поц на Алтае нашел. Однако же хотел спросить тебя о том, что за вратами сими. Да, видно, самому придется идти смотреть. Примешь?» «Ты чего, Сань?» — удивился я. «Ты мне как брат. И находка эта наша общая. Ты же с нами был, помнишь? Чего не пущу-то? Только там шум-гам. Место, конечно, райское. Море, пальмы, кокосы. Но все непросто. Крепость вынуждены строить. Вражин вокруг полно, оружия у всех есть. Без ствола под подушкой спать не ложимся. А ты же вроде как сам хотел уединения. Я в пустыню шел, чтоб Бога найти». «Нашел?» — невинно поинтересовался я. «Да, нашел. Оказалось, зря уходил. Бог, он в сердце живет, не в скитах. Теперь чувствую долг свой — помогать иным его чадам, душой к нему прильнуть». «Фига себе загнул!» — уважительно протянул я. «Ну, уважаю. Торопись только, отец Александр. Или собирайся, иди. Долго нам здесь оставаться нельзя». «Так готов я. Только есть у меня к тебе, Андрей, еще одна просьба. Уважишь по старой дружбе?» «Сань, об чем? Не вопрос, короче». Поп укоризненно покачал головой, расслышав так и не сказанные мной сленговые словечки, но говорить начал о другом. «У брата моего старшего Николая сын остался. Да ты знаешь, вместе же гостинцы им в Питер возили. Теперь племянник мой вырос, 25 недавно стукнуло. В общем, здесь он, у меня в хате». «Ого! Дядю попроведовать приехал? Не то чтобы...» — почти невнятно пробубнил Саня. «Они там ищут его, в общем. Они с приятелем у одного серьезного человека много денег заняли и надеялись у меня здесь отсидеться, пока шум не стихнет. Только, короче, он как бы не мужик». «Это как это?» — не сразу врубился я. «Он этот...» — Клинок даже порозовел от смущения. «Гей он, короче, и приперся ко мне, гаденыш, с мужем своим, негром». «И биться сердце перестало», — в последний момент переначал рвущееся с языка выражение «я». «Офигеть! Не то слово!» — тяжело вздохнул поп. «Грех-то какой! А и выгнать не могу, родная кровь. Только если я с тобой уйду, они тут долго не протянут. В город вернутся, а там их обязательно найдут». Таких не спрячешь. За их головы награда обещана и немалая. Долго они, как сам думаешь, там проживут без меня? Пару дней, — согласился я, — и чего? Хочешь их с собой в новый мир забрать? Если разрешишь, — кивнул Калинок. Понимаешь, Дюш? Понимаю, Сань, я все понимаю. Только и ты пойми, дорога эта в одну сторону. Туда я этих голубков еще пущу, а обратно уже нет. Если он к 25 годам вместо мозгов в голове дырку сзади нажил, то нет ему у меня веры. Не могу я допустить, чтобы он тут по притонам своим гейским языком о новом мире трепал. Да мне лишь бы жив был. Горько, конечно, что, похоже, род наш на оболтусе этом и закончится. Но и вовсе плюнуть на братова сына я не могу. Пристроиться, может, у тебя там куда-нибудь... Глядишь, дури с головы и выветрится. А черненького родня не хватится, — все еще сомневался я. Гражданин другой страны, как-никак. Откуда он, кстати? Пиндосенок, — сокрушенно выдохнул отец Александр и скромно опустил глаза. Афроамериканец, короче. Мечта толераста. Сам прикинь, какая в интернете вонь поднимется. Расово угнетенный черный гей, исчезнувший в Сибири. Тут нашему президенту и КГБ припомнят, и Грузию с Северной Осетией. И могут так в ухо нажужжать, что отправится какой-нибудь наш Петров Иван Петров по делам пропащего гаметосика в дебри Центральной Западной Сибири. И если землю рыть станет, а его так в Москве надрюкают, что непременно станет, то в конце концов на нас с тобой, Саня, этот агент выйдет. Тебе-то плевать будет. Ты на островах будешь пузо греть и тамошним китобоям об Иисусе со святыми апостолами рассказывать. А вот я постоянно туда-сюда таскаюсь. Возьмет меня тот Петров за жабры и станет вопросы задавать. Андрюх, — тихо перебил мои разглагольствования поп, — хватит. Мне ли не знать, что ты любого приболтаешь и от любого отболтаешься? Скажи просто, да или нет. Если нет, я с ними останусь. Хоть и противно мне, хоть и грех это содомский, а все ж человеки это живые, божьи чада. Покуй, — махнул я рукой, — разберемся. Трудно им у нас будет. Сам понимаешь, какой у нас там контингент подобрался. Скажем так, далекий от европейских ценностей и однополых браков не принимающий. Да в соседи еще достались товарищи неспокойные. Но в одном ты прав на все 100. Там племянника твоего точно никто не найдет. Если не убьют, то жить будет долго. Вот и хорошо, — обрадовался Калинок. Ну и ладно, побегу я тогда, — кивнул. У подковы оставался уже малюсенький хвостик изначально длинной колонны. Руководство переходом взял на себя Олег, освободив тем самым моего младшего брата. Да еще с той стороны Костя Майер выскочил. «Все в порядке», — озабоченно доложился старший мичман в отставке. «Переправку людей и техники заканчиваем. Там людей встречают. Пока размещают в палатках, потом будем расселять по-нормальному», — дополнил доклад немец. «Плохо, что по палаткам», — поморщился я. «Весна вроде на островах уже полным ходом, а нет-нет, да налетает шторм. Тропики они такие, непредсказуемые. В любую минуту какую-нибудь гадость с моря надуть может». «А что делать?» — развел руками главный инженер и, по совместительству, исполняющий обязанности бургомистра городка Майер. «Камня и леса полно заготовлено, но цемента и крепежа не хватает. Поставок чуть ли не месяц не было». «Попенок в натуре с нами уходит?» Махом переначив бандитскую кличку в угоду злобе дня, поинтересовался успевший накинуть на плечи ватник Поц. «Надо бы ему это, церкву прихватить. А че, впадлу? Стоит тут ничейная». «Ну, в принципе, это реально», — подтвердил Костя. «Выгоним сюда самогруз 10-тонный, человек 5 мужиков с инструментом, и часа за 2 или 3 разберем и вывезем. Только пить, так шампусик», — загоготал Миха, довольный тем, что его очередную идею признали годной. «Спать так с королевой? Кто нас гонит? За ночь весь хутор можно приватизировать. Зуб на мясо этих будок и не хватится». «Можно», — подтвердил немец после минутного раздумья. «Промаркировать уже не успеем, чтоб потом собрать. И вообще нужно смотреть, что еще не сгнило, нам там однозначно пригодится». «А таз», — кивнул мне Леха, разглядев мои выпученные от удивления глаза. «Сам в шоке, но церковь надо брать по-любому. И на всякий пожарный секрет на дороге выставить с рацией. Мало ли кого по нашим следам принести может, пока мы тут гнилушки приватизировать будем». «Ну и чего стоим?» — начальственно рыкнул я. «Бегом! Время не терпит. У нас в городе под 300 тонн грузов переправы ждет, а мы тут деревянным зодчеством балуемся. А я, раз появилась такая возможность, с Савой перетру».